Глава 5. В лесу. Я пробирался сквозь кустарники, покрывавшие склон позади дома, не заботясь о том, куда иду. Вскоре я очутился на откосе, который спускался к ручейку, текущему по узкой долине. Я остановился и прислушался. В воздухе было тихо. Я уселся в тени на берегу. Место было восхитительное. Какое-то время я любовался пейзажем, затем мысли снова возвратились к особенностям слуги Монтгомери. Однако под палящим зноем долго размышлять было невозможно, и вскоре мною овладела дремота. Неожиданно я был пробужден шумом с противоположной стороны ручья. Некоторое время, кроме колеблющихся вершин папоротников и камышей, ничего не было видно. Затем на берегу ручья появилось существо, наклонилось к воде и начало пить. Тогда мне стало видно, что это человек, ходивший как животное на четырех лапах. Он был одет в одежду голубоватого цвета, его кожа имела медно-красный оттенок, на голове росли черные волосы. Я наклонился вперед, чтобы лучше его рассмотреть. Под ногой у меня хрустнула какая-то ветка, существо испуганно подняло голову и обернулось ко мне. Затем оно встало на ноги и, не спуская с меня глаз, принялось неуклюже вытирать рот. Его ноги были почти в два раза короче туловища. Наверное, в течение минуты мы оставались в таком положении, недоуменно глядя друг на друга. Затем существо скрылось среди кустов. Какой-то шум сзади заставил меня вздрогнуть. Я быстро обернулся и увидел мелькнувшего кролика. Появление уродливого существа взволновало мое воображение. Теперь я с беспокойством оглядывался вокруг, сожалея, что лишен оружия. Потом я подумал, что этот человек был одет в голубую ткань, тогда как дикарь был бы нагим. Кроме того, я старался убедить себя, что он, несмотря на дикий вид, скорее всего, мирного характера. Я двинулся вперед и направился в левую сторону вдоль холма. Вскоре послышались какие-то стоны. И, думая, что это снова стали доноситься стоны пумы, я повернул в противоположную сторону. Это привело меня снова к ручью. Я перешел через него и пошел сквозь кустарник противоположного берега. Там меня внезапно остановило неприятное зрелище, усеянный мухами труп кролика с оторванной головой. Неопределенный страх мало-помалу овладел мной. Безрассудство моей прогулки среди незнакомых островитян становилось все более и более очевидным. Окружающий лес совершенно преобразился в моем воображении. Теперь мне казалось, что отовсюду за мной следят незримые существа. Я решил вернуться в ограду, развернулся и быстро пошел сквозь кустарник. Вскоре я остановился около небольшой лужайки. Это был род прогалины в лесу, возникший от падения большого дерева. Передо мной, не видя меня, на блоках дерева сидели три уродливых человеческих фигуры. Я мог различить, что двое из них были мужчины, а третья — женщина. Из одежды на них были только лохмотья красной материи вокруг бедер. Они имели кожу темно-розового цвета, который мне не приходилось встречать ни у одного дикаря. Толстые физиономии были лишены подбородка, лоб сильно скошен назад, на голове всклокоченные волосы. Один из мужчин что-то говорил. Все трое были настолько заинтересованы, что не заметили моего приближения. Их головы и плечи находились в постоянном движении. Наносившиеся до меня слова разобрать было невозможно. Говоривший, казалось, нес какую-то галиматью. Он закончил речь каким-то резким звуком и, вытянув вперед руки, встал. Двое других, также поднявшись, принялись кричать в один голос, простирая вперед руки и раскачиваясь всем своим корпусом. Все трое медленно кружились на одном месте, топая ногами и размахивая руками. Мелодия сопровождалась ритмическим повторением припева. Вскоре глаза их заблистали, и лица оживились выражением особенного удовольствия. Изо рта лишенного губ потекла слюна. Каждый из этих уродов, несмотря на человеческий вид и лохмотья одежды, имел вместе с тем во всех своих замашках неуловимые черты какого-то животного. Пораженный этим открытием, я не двигался с места, и самые ужасные предположения теснились в моей голове. Странные создания, издавая крики и хрюканье, снова начали скакать друг перед другом. Стараясь произвести как можно меньше шума, я пошел обратно. Единственной моей мыслью было удалиться от этих мерзких существ подальше, и я шел, не видя едва заметные тропинки среди деревьев. При переходе через узкую прогалину я увидел среди стволов в шагах в 30 от себя две уродливые ноги, украдкой идущие параллельно мне. Голова и туловище скрывались в густой листве. Я резко остановился, ноги остановились тоже. Мои нервы находились в таком напряжении, что я еле сдержался, чтобы не броситься бежать со всех ног. С минуту простоял я неподвижно, внимательно вглядываясь в листву. Среди нее мне удалось различить голову и туловище существа, виденного мною пьющим воду из ручья. Он пошевелился. Наши взгляды вдруг встретились, и в его глазах я заметил зеленоватый блеск. Зверь мгновение оставался неподвижным, потом исчез в кустах. Я больше не мог его видеть, но чувствовал, что он продолжает наблюдать за мной. Что за дьявол мог это быть? Человек или животное? Чего он хотел от меня? У меня не было никакого оружия, даже палки. Как бы там ни было, пока зверь не отваживался нападать. Стиснув зубы, я направился прямо на него. Главное — не обнаруживать своего страха. Я проложил себе дорогу сквозь большие кусты и увидел урода не более чем в 20 шагах. Я сделал еще 2 или 3 шага и крикнул: «Эй, кто вы такой?» Существо глядело на меня и, казалось, не понимало, что я спросил. Оно повернулось и побежало прочь через небольшую рощицу. Затем остановилась, обернулась и снова принялась глядеть на меня. Я снова решительно двинулся к нему. Сделав полуоборот, существо скрылось в чаще. Тут только я заметил, что солнце уже скрылось за горизонтом. Наступали короткие тропические сумерки. Чтобы ночь не застала меня в лесу, мне следовало поспешить вернуться за ограду. Я стал спускаться с холма к ручью, стараясь следовать той же дорогой, которой шел раньше. Небо с каждой минутой темнело, я с трудом пробирался вперед. На фоне неба деревья уже смотрелись темными силуэтами, а внизу их очертания смешивались с бесформенными сумерками. Вскоре деревья стали попадаться реже, а кустарники становились все гуще. Затем на пути встретилось открытое пространство, покрытое белым песком. Время от времени с правой стороны я слышал шорох. Сначала я принимал его за плод воображения, так как при остановках ничего не слышал. Идя по открытым местам, я старался неожиданными поворотами обнаружить источник шума. Ничего не было видно, и тем не менее уверенность в присутствии рядом кого-то еще все более овладевала мною. Я ускорил шаг и вскоре подошел к небольшому холму, взобрался на него и, круто повернувшись, посмотрел на только что пройденный мной путь. Кругом было темно и тихо. Вдруг бесформенная тень мелькнула рядом и исчезла. Теперь я окончательно убедился, что кто-то преследовал меня. Вдобавок к этому я сделал другое печальное открытие. Я заблудился. В полном смятении я продолжал идти, сопровождаемый тайным преследованием. Кто бы это ни был, у него пока не хватало мужества броситься на меня, или, быть может, он выжидал благоприятного момента. Моей главной заботой было находиться постоянно на открытом месте. Послышался шум прибоя. Я пустился почти бегом и услышал, как сзади меня кто-то споткнулся. Я быстро обернулся. Мне показалось, что какая-то тень нырнула в сторону, однако ничего не было слышно, кроме шума крови в моих ушах. Я решительно направился в сторону моря. Деревья редели, и спустя минуту я очутился на низком голом мысе. Стояла тихая ночь, и отражения бесчисленных звезд дрожали на поверхности моря. На западе виднелся огонек и смешивался с сиянием вечерней звезды. Местность к востоку круто обрывалась, а к западу скрывалась за выступом мыса. Тут мне пришло на память, что жилище Моро находилось на западе. Позади меня послышался треск сухой ветки. Я повернулся к лесу и замер, прислушиваясь. Затем, не упуская из виду деревьев, я повернул на запад, чтобы перейти мыс. В самый момент поворота какая-то тень среди мрака двинулась вслед за мной. Сердце учащенно забилось. Вскоре на западе открылась бухта, и это заставило меня остановиться. Таинственная тень тоже остановилась в шагах в 15. Маленький огонек мерцал примерно на расстоянии 2 верст, а серое пространство берега слабо освещалось звездами. Чтобы достигнуть берега, мне надо было пройти лес, а затем спуститься по склону холма, покрытого густым кустарником. Теперь я мог разглядеть своего врага немного яснее. Это не было животное, так как он шел на 2 ногах. Я попробовал снова крикнуть: «Эй, кто там идет?» Ответа не последовало. Тень не двигалась и, казалось, только собиралась с силами. Моя нога споткнулась о камень. Это дало мне новую мысль. Не спуская глаз с темной фигуры, я нагнулся и поднял камень. При этом движении тень сделала неожиданный поворот и, направившись в сторону, скрылась во мраке. Мне вспомнилось остроумное средство, которым пользуются школьники против собак. Я завязал камень в уголок своего носового платка, крепко обмотав его вокруг кисти. Прошло порядочно времени, прежде чем я смог решиться спуститься сквозь лес и кустарник по склону мыса к берегу. Выйдя из чащи, я очутился на берегу и в тот же момент услышал шум шагов моего преследователя. Тогда страх заставил меня окончательно потерять голову, и я пустился бежать по песку. Сзади послышался шорох легких и быстрых шагов. Я удвоил скорость. Вдали, в бесконечной дали, мерцал слабый желтый свет, а кругом была темная и немая ночь. Я уже изнемогал и едва влачил ноги. При каждом вздохе в боку у меня возникала острая боль. Вскоре с облегчением я услышал жалобный крик пумы, тот самый крик, который и заставил меня отправиться на опрометчивую прогулку по острову. Я собрал последние силы и стремительно побежал на свет. Шаги позади меня остановились, изменили направление, и я перестал их слышать.